Часть вторая. Расположенный ко всем людям и всякому доброму начинанию, Пимен незаменим и в гражданских, и в духовных делах. Его неизменная теплота и сердечность в отношении с ближними – драгоценное качество для священника. После 6 лет служения в Персии игумен Пимен стал настойчиво проситься из миссии. Позже он увидел причины своих настроений – молодой задор и самоуверенность в борьбе с врагами России и Церкви. Так или иначе, но прошения были услышаны, и в 911 году отец Пимен получил назначение на пост ректора Ордонской духовной семинарии Владикавказской епархии с возведением по должности в сан архимандрита. Отныне ему предстояло трудиться на благо духовного просвещения осетин. Год ректорства в Ордоне был успешным, но он вскоре стал сожалеть об отъезде из Урмии. Епископ Пимен. С Урмией расстался, но об Урмии скорблю не переставая. И чем дольше живу, тем больше душа моя просится в Урмию. Благородный порыв оценен, и вот он уже назначается священным синодом помощником начальника урмийской миссии. Это назначение особенно знаменательно тем, что состоялось по желанию самого архимандрита Пимена. Причем он оставил видное место ректора духовной семинарии в Ордоне, которое сулило ему быстрое повышение по службе. Он был миссионер по призванию и вновь во второй раз едет в Персию. И вот он уже говорит о развитии православной миссионерской деятельности не только в Урмии, но и в Курдистане, и даже в Турции. Скоро у миссии начали четко просматриваться перспективы широкого присоединения к православию всего сирийского народа. Миссионеры воодушевлялись сознанием того, что они служат соединению сирийцев в единый народ, развитию его национального самосознания на основании апостольской веры. Вместе с тем, создание единоверного доброжелательного населения в Персии было важным делом для России. Оно укрепляло ее позиции на Востоке. До 917 года в Персии и Иране было 500 православных храмов. При урмийской духовной миссии, при российском посольстве, в консульствах, при военных отрядах и русских учреждениях. После революции турки начали наступление, при котором были разрушены все храмы русской духовной миссии в Урмии. А по договору от 921 года все имущество, включая и храмы, которым владело царское правительство, здесь безвозмездно отдали иранцам, так же, как и все русские концессии. Начавшаяся летом 914 года война оборвала все планы Пимена.